Глава 20. В этот момент Ризница являла собой квинтэссенцию всего моего существования. Разделяла две двери – жизнь живых и жизнь мертвых, спокойствие и ужас. От противоположной двери кивнула Сторми. Не вызывало сомнений, что на полке одного из шкафов стояло вино для причастия. Мне не помешал бы глоток, поспособствовал бы поднятию духа. Я привалился к двери, ведущей к алтарю, чтобы при попытке Робертсона ворваться в ризницу и удержать дверь своим весом. Осторожно повернул вертушку. Замок едва слышно, но скрипнул. Если Робертсон изготовился к штурму, он не мог не услышать этого скрипа. Конечно, он мог оказаться более хитрым, чем показался мне, когда стоял на кладбище и тыкал в меня средним пальцем. Возможно, кровь не бросилась ему в голову. Возможно, он предугадал, что я навалюсь на дверь, чтобы повернуть вертушку замка в то самое мгновение, когда он попытается открыть дверь. При всем его безумии, интуиции, природа его не обидела, раз уж он выследил меня. Боб Робертсон, который завалил кухню грязной посудой, банановыми шкурками и крошками, не тянул на мудрого стратега. Но вот Боб Робертсон, который поддерживал в кабинете идеальный порядок и создал столь исчерпывающую картотеку, был совсем не тем человеком, который любил почитать в гостиной непристойные журналы и романтические истории. И я не мог знать, какой из этих Робертсонов в данный момент находится за дверью. Когда я посмотрел на Сторми, она махнула рукой. Говорила мне то ли «давай же», то ли «поступай, как знаешь». Продолжая давить на дверь плечом, я до отказа повернул ручку против часовой стрелки. Она тоже заскрипела. Меня бы удивило, если повернулась бесшумно. Я подался назад, приоткрыл дверь на полдюйма, на дюйм, распахнул. Если Робертсон и ждал у одной из дверей ризницы, то находился в церковном дворе. Освещенный последними красными лучами заката, он, должно быть, выглядел как труп, место которому под одним из гранитных надгробий. Сторми покинул свой пост. Вдвоем мы быстро вернулись к алтарю, с которого убежали лишь двумя минутами раньше. Ночная бабочка пролетела сквозь луч прожектора, и вновь Христос, казалось, шевельнулся на кресте. Благовония пахли уже не так сладко, появился какой-то резкий, неприятный привкус, а огоньки свечей то ярко вспыхивали, то едва не гасли. Вниз по галерее, мимо ниши для хора, через калитку в ограждении престола. Каждое мгновение я ждал, что Робертсон набросится на нас, выпрыгнув из какого-то укрытия. Для меня он превратился в столь зловещую фигуру, что я бы не удивился, если бы он спланировал со сводчатого потолка, внезапно обретя перепончатые крылья, разъяренный темный ангел, несущий смерть. Мы находились в центральном проходе, когда жуткий грохот и звон разбиваемого стекла у нас за спинами нарушили царящую в церкви тишину. Окон в ризнице не было, не было и стеклянной панели в двери, ведущей в церковный двор. Тем не менее... Именно из этой комнатки, которую мы только что покинули, и доносились звуки, свидетельствующие о погроме. Они повторились, еще прибавив в громкости. Мне показалось, что я слышу, как скамью, на которую выкладывались одеяния для служб, швырнули в шкаф, где эти одеяния висели. Как разбиваются бутыли с вином, как серебряный потир и другие священные сосуды летят в стены, а потом звенят, падая на пол. В спешке мы оставили в ризнице свет. И теперь, оглядываясь через открытую дверь, видели беснующиеся там тени. Я не знал, что происходит в ризнице, и не собирался возвращаться туда, чтобы посмотреть на чинимый Робертсоном разгром. Вновь взяв Сторми за руку, я бежал с ней по центральному проходу, тянущемуся по всей длине нефа, к двери в притвор. Выбежали из церкви, спустились по лестнице в кровавые сумерки, которые уже начали накрывать улицы Пикамунда лиловыми саванами. Поначалу я даже не мог вставить ключ в замок зажигания мустанга Терри. Сторми торопила меня, как будто я сам не хотел как можно быстрее уехать от церкви. Наконец ключ вошел в замочную скважину и тут же взревел двигатель. Оставив на асфальте перед церковью Святого Барта немалую часть резины, мы полтора квартала проехали на дымящихся покрышках так быстро, что, казалось, телепортировались на это расстояние, пока я не выдохнул. Позвони Чифу. У нее был свой мобильник, и она ввела в него домашний телефон Уайта Портера, который я ей продиктовал. Подождала, пока снимут трубку, сказала. «Чиф, это Сторми?» Выслушала ответ, продолжила. «Да, звучит как прогноз погоды, но я звоню по другому поводу. Он хочет поговорить с вами. Я взял трубку и затараторил. Сэр, если вы быстро пошлете машину к церкви святого Барта, то, возможно, успеете перехватить Робертсона, который крушит ризницу. Может, не только ризницу, может, всю церковь? Он велел мне подождать и позвонил по другой линии. В трех кварталах от церкви святого Бартоломео я съехал с мостовой, направив «Мустанг» к мексиканскому кафе быстрого обслуживания. «Пообедаем?» — спросил я Сторми. «После того, что произошло в церкви?» — я пожал плечами. «Все оставшиеся нам годы мы будем жить после того, что произошло в церкви. Лично я намерен снова начать есть, и чем быстрее, тем лучше». «Эта еда не сравнится с тем пиром, который я собиралась устроить на колокольне». «Так что будем делать?» «Я умираю от голода». Держа одной рукой мобильник у уха, второй я поставил «Мустанг» в хвост очереди к автоокну. «Почему он решил разгромить церковь?» — спросил Чиф Портер, вернувшись на мою линию. «Понятия не имею, сэр. Он пытался устроить мне и Сторме ловушку в звоннице церкви». «А что вы делали в звоннице?» «Устроили пикник, сэр». «Полагаю, видели в этом какой-то смысл». «Да, сэр, там очень красиво. Мы обедаем наверху пару раз в месяц». «Сынок, мне бы не хотелось поймать тебя обедающим на флагштоке перед Дворцом Правосудия». «Конечно, это не настоящий обед, закуски». «Если вы хотите приехать сюда, мы сможем накормить вас жареным мясом. Захватите и Элвиса». «Я оставил его у баптистской церкви, сэр. Мы со Сторми стоим в очереди за тако, но все равно спасибо». «Расскажи мне о Робертсоне. Мой человек давно уже следит за его домом в Кампс-Энде, но он еще не возвращался». «Он стоял на кладбище, увидел нас наверху, в звоннице, показал нам палец, а потом попытался добраться до нас». «Ты думаешь, он знает, что ты побывал в его доме?» — спросил Чиф. «Если он не заезжал домой после меня, я не понимаю, как он может это знать, но он знает. Одну секунду, сэр». Мы добрались до меню. «Тако с меч рыбы, побольше сальсы, жареные кукурузные палочки и большой стакан колы», — сказал я пареньку в сомбреро, который тут же продиктовал мой заказ в подвешенный у рта микрофон. Посмотрел на Сторми. Она кивнула. «В двойном размере». «Вы в мексиканской розе?» — спросил Чиф. «Да, сэр». «У них потрясающий чурро. Советую попробовать». Я последовал его совету и заказал две порции чурро пареньку в сомбреро, который вновь поблагодарил меня голосом девочки-подростка. Автомобильная очередь поползла вперед, и я продолжил. «Когда мы сумели удрать от Робертсона в церкви, он, должно быть, рассердился. Но почему он решил выместить свою злость на здание, я не знаю». «Две патрульные машины уже едут к церкви, без сирен. Возможно, они уже там, но вандализм... Это же не идет ни в какое сравнение с теми ужасами, которые, по твоим словам, он замыслил». «Нет, сэр, не идет. И до 15 августа меньше 3 часов». «Если мы сможем отправить его в тюрьму за вандализм, у нас будет повод покопаться в его жизни. Может, это даст нам шанс понять, что он хотел устроить в Пикамундо». Пожелав Чифу удачи, я оборвал связь и вернул мобильник Сторми. Посмотрел на часы. Полночь, а вместе с ней 15 августа надвигались на нас, как цунами, набирая высоту и мощь. Бесшумная, но несущая смерть слепая сила.